Мы, как всегда, будем благодарны Господу за то, что Господь дал нам сегодня еще один день, когда мы сможем читать Слово Господне не настолько, насколько Господь позволит нам углубляться в Него, для того, чтобы впоследствии оно было светом нашей жизни, теми весами, теми мерилом, которым мы сможем измерить свои поступки, дела, мысли и так далее, и так далее. И сегодня очень чудесное слово было прочитано, которое брат Сережа прочитал. Он прочитал, что явилась благодать Божия, спасительная для всех человеков и научающая нас. Но одни люди, когда их учат, они принимают во внимание, становятся более мудрыми, умными, а для других по какой-то причине, или по нежеланию своему, или по неспособности, они буквально меняются очень мало. Поэтому хотелось бы, чтобы сегодня благодать Божия не только учила нас, но чтобы мы пошли с этого места с обновленным разумом, с обновленной верою, с обновленным сердцем. Иногда, знаете, как получается, вроде бы и читаем, и знаем иногда на память, но не останавливаемся на этих текстах Писания. А Господь говорит, что мы должны рассуждать и размышлять. Я, может быть, не один раз повторял, Писание нам не говорит «читайте», а что делаете? А исследуйте. А это уж две разные вещи. Это уж не одно и то же. Что просто прочитать и думать, исследовать, углубляться. И всякий раз действительно мы видим, что мы имеем в этом нужду. Я действительно, мы что, хотим мы или не хотим, мы находимся под впечатлением пасхальных праздников. И обычно говорим о том, что для нас большое счастье, что Иисус Христос не только пострадал за нас и умер, но что Он и воскрес. И Павел говорил, что если Христос не воскрес, то ваша вера напрасна. Почему? Ходатая нету за вас. Сам по себе грешник, согрешил, и Бог уже тебя не слушает. Но когда мы молимся, то все наши молитвы проходят через Иисуса Христа, который праведник. И потому все эти молитвы услышаны. И я просто беру пример, как важно нам учиться и учиться в благодати Божьей, понимать глубже и глубже, насколько мы зависим от Господа нашего Иисуса Христа. Нам кажется, что если мы будем искренне, если будем очень ревностные, то этого достаточно. И я говорил, несколько повторял раз, потому что в служениях был пасхальных, я проводил пример Марию Магдалину, которой не откажешь в ревности, которая первая прибежала к гробу. Первая увидела, что Иисуса Христа в гробе нет, и первая нагрешила. Почему? Потому что она сказала, когда объясняла ученикам и апостолам, с которыми рассуждала впоследствии принесла то, она сказала так, что «унесли Господа моего, и не знаю, куда положили». Скажите, а в чем есть неправда? А в том, что его никто никуда не уносил. И никто никогда его не прятал нигде. Правда заключалась в том, что его нет, не потому, что украли, не потому, что как дьявол после всю эту вещь передал народу в искаженном свете, неправду сказал. Говорит, скажите, когда мы спали, ученики пришли, украли, ну и не знаем, где положили. И при всей ее искренности, при всей ее ревности, она и первая сказала неправду. И потому и ей нужен был ходатай Господь Иисус Христос. И я прекрасно понимаю, что, зная ее состояние, Он и этот грех взял на себя. Поэтому, а для нас урок, кажется, по-человечески. А что долго рассуждать? Был и нет. Значит, что? Ну, забрал кто-то. Мертвый же не ходит. Мертвый не может никуда уйти. Хотя Господь предупреждал, что Он воскреснет. Но это воскресну, оно как-то не врезалось в память, не отложило отпечатка. Сказал, что воскреснет, ну, воскреснет. А когда увидели, что его нет, то объяснили так, как и всегда. Был, украли, занесли и не знаем, куда положили. Вот как часто бывает с нами в нашей жизни. Поэтому я вспоминаю вот опять, как нам важно слово Господне, научающее нас. Вот мы рассуждаем, и оно нас учит. И уже, наверное, если Господь продлит нашу жизнь, если мы примем во внимание вот то, что сегодня слышали, то уже не будем так поспешно делать выводы. Раз нет, значит, украли. Раз не знаем где, значит, положили, чтобы никто не знал. Мы то часто вот так делаем, и нам кажется, по нашему разуму, что мы уже настолько знаем, что твердо и хорошо, что и сомневаться не стоит в том, что это так. А на самом деле бывает не так. И поэтому первое, что нас учит Священное Писание, это как бороться с грехом. Как и держать победу над грехом. Я просто посчитал нужным повториться, потому что я, если и говорил здесь в Барановичах когда-то, то, может быть, очень давно, что борьба с грехом ведется не так, как наша человеческая. По-человечески, что значило Иисусу Христу одержать победу? Это значит, когда его взяли, то надо было что сделать? Вызвать 12 легионов ангелов и разнести все в пух и прах. Это была бы победа. По-человечески, когда его искушали, когда говорили, если ты Сын Божий, то сойди с креста, и мы уверуем тебя. Ну что надо было сделать тогда? Сойти? Ну это ж так просто. Ангелы появились, сошел со креста, но это было поражением. И Христос сам сказал, что вы не думайте, что борьба с грехом ведется так, как борьба человека с человеком, государство с государством, кто кого переврет, кто кого перекричит, говорит, это не так. И помните вот одно место Священного Писания, выражение такое, которое в Священном Писании записано, и на что мы обращаем внимание, что в уничижении его суд его совершится. Но род его кто изнесет? Ибо уземлится с земли жизнь его. Как совершается победа над грехом? В уничижении. Но если меня уничижают, а я дал сдачи, да еще в раздражении, я могу заставить замолчать. У меня часто есть что сказать в ответ. Но это уже будет не победа, это уже будет поражение. И если на меня стали, как мы сегодня будем, орать, а я в два раза сильнее, я могу перекричать. Но это будет уже не победа, это будет поражение. И просто когда мы не знаем, как воевать с грехом, мы часто думаем, что одержали победу, а на самом деле потерпели поражение. Вот почему мы читаем, стараемся вникнуть в Священное Писание, понять, как это делается, так надо жить или не так, говорить или молчать или говорить. Это сегодня важно для нас. И я опять-таки повторяю, в чем была проблема апостола Петра? Когда Господь сказал ему, что, вернее, и ему, и всем ученикам, вы меня все оставите, то он сказал, а он же говорил вопреки Господу. Господь говорил, одно оставите, а он что говорил? Никогда не оставлю. Скажите, это была вера или самонадеянность? Потому что вера была бы тогда, если бы он поверил, что Христос сказал и принял меры. Вот тогда это была бы вера. Но когда это слово веры, пусть оно было неприятное, что вы меня оставите, Надо было тогда как-то встрепенуться, да молиться, или что-то начать делать. Но Петр настолько был уверен, что он не оставит Христа, настолько понимал свою искренность, он видел это, что сказал: «Господь, да если все оставят, я никогда». И вы представьте себе такую картину. Когда пришли брать Господа Иисуса, пришли воины, пришли первосвященники. Что сделал Петр? Он что, побежал сразу, бросил меч и сразу удирать? Или что он сделал? Он выполнял то, что обещал. Он схватил меч и, долго не думая, хотел, наверное, по голове, попал по уху Малху, отсек ухо. Вы знаете, что это значило для Петра? Ну, какой бы он ни был сильный, какой бы он был умный или способный к войне, но отряд же воинов пришел, его бы порубили бы до основания. Он ничего сам не сделал бы. И он то, что обещал, делал, но не понимал, в чем состоит исполнение воли Божией. Иисус говорит ему: «Петр, вложи меч твой в ножны его». «Ибо всякий, взявший меч, мечом и погиб». Скажите, а вы что делали бы на его месте? Вы, кажется, исполняете то, что обещали. Он не побежал, он не струсил, но готов был, чтобы его порубили там на месте. Но Господь говорит: «Слушай, Петр, ты не то делаешь. А что делать тогда?» «Ну, что делать?» Ну, опустились руки. Потому что он не понимал, что в это время, чтобы исполнить волю Божию, нужно было Иисусу Христу принять смерть. А им тоже со смирением согласиться с тем, но это такая воля Божия, значит, что ну, неприятная, непонятная, неудобовразумительная. И как ее понять? И как следствие, не зная, каким образом в данном случае надо воевать с грехом, человек терпит поражение. Вы меня оставите? И правда, оставили, потому что выбито все из рук было. Потому там не то, что такая простая история с Петром. Вот сказал, и сам был трус, он там хвалился или что. Вы знаете, что дай Бог, чтобы мы такие были с такой самоотверженностью. Но единственное, что не должно быть нам присуще, вот именно так вот по плоти решать проблемы и вопросы, как мы часто решаем. Потому что решая их, и кажется, имея победу, на самом деле мы часто видим, что сделали не то, что надо, а это означало, что в прошлое время при решении вопроса было наше поражение. Мы не то сделали, что надо. И почему это так трудно? А очень просто, потому что образ Божьего мышления и его образ мышления и его действия, они часто не вписываются в наш разум. А говорят: «Мои мысли выше ваших мыслей». Помните это место Писания? Как небо выше земли и так далее, так мои мысли выше ваших мыслей. Вот почему сегодня мы хотим, с одной стороны, понимаем, что сами по себе мы не можем иметь такую праведность, чтобы жить в вечности со Христом. Христос сказал прямо, или Бог сказал, то лучше бы сказать: «Ваша праведность какая? Как запачканная одежда». Но когда я, узнавши, что не так сделал, начинаю просить у Господа прощения. Или, прежде чем что-то сделать, я очень не хочу огорчить Господа, не хочу его обидеть. Я делаю все, чтобы не согрешить. То Бог, зная такое направление сердца, что мы ценим этим, Он нам меняет свою праведность. Я просто хочу напомнить еще раз, но если мы живем вот так вот, как говорим по-белорусски, что убил, да уехал, что день, то слава Богу, лишь бы прошел, не обращая внимания ни на поступки, ни неся ответственность за слова, то в таком случае Бог никогда нам, у меня свою праведность не будет, потому что мы ею не дорожим. Нам безразлично это все. Вы меня понимаете хорошо, о чем я говорю? А она меняется тогда, когда мы переживаем, когда мы жалеем о том, что сделали, когда мы прилагаем все старание, чтобы у нашей веры показать добродетель. Помните эту Лещенку, мы говорим? Послание Петра. Эти, говорят, Лещенка Петра называют. Покажите вашу веру добродетель, добродетель рассудительность, рассудительность воздержание, воздержание терпения и так далее. И до самого братолюбия, любовь, уже конец идет. Вот тогда Бог нам меняет свою праведность. Не ту, что мы заработали, полагая все старание, а свою стопроцентную. Но мотив для этого то, что мы любим святость, мы чтим Господа, мы не хотим огорчать Его, и тогда Он меняет нам свою праведность. И мы за это сегодня благодарим Бога. Поэтому, читая Священное Писание, мы стараемся из этих древних событий, которые были, они проходили под контролем Божиим. И то, что написано, то же самое Господь диктовал, писал, который и Евангелие писал, диктовал, который и послание через апостолов послал, потому его святость не изменилась. И его принципы, они остались теми же самыми. Они нисколько не поменялись. Хотя во время благодати уже другой подход Бога к человеку. Но грех остается грехом, нечистота нечистотой, а Бог остается Богом. Вот почему, читая древние, видя некоторый смысл, может быть, завуалированный, мы учимся. Мы учимся, чтобы разобраться, что же происходит. Ну, и я обращу внимание на то, что все-таки Рабсак, он очень сильно поносил Бога живого, вот когда пришел. Помните, мы говорили о том, что он нашел царя ассирийского, воюющего против Ливны. Помните, я вам говорил, Ассур переводится, ассирийский, чернота, а Ливна – белизна. Я обращал на это внимание, что дьявол всегда – это нечистота, то есть его мысли, его проявления, его действия, они всегда направлены против чистого и святого, потому что он противник Богу. Хотя прекрасно все понимает, что он делает, для чего делает, но не может по-другому. Я иногда слышу, люди несвободные, связанные с бесовскими силами, они иногда говорят так: ну а что ж его гнать, он же мне ничего плохого не делает. И это меня удивляет. А зачем вот его гонять? Он же мне ничего плохого не делает. Но он воюет против чистоты. И поэтому здесь нельзя вот так вот говорить, что он мне ничего плохого не делает. Сегодня не делает, а завтра сделает. Сегодня прикрывается, а завтра покажет зубы. И я знаю такие случаи. До поры до времени скрывался, прикрывался, а потом, когда надо было, такие вещи делал, что после трудно было и что-то поправить. Потому что лукавый есть лукавый. Он не может делать ничего доброго. Это сам дух зла. Если мы сегодня, у нас, может быть, присущи нам черты характера злые, но у нас есть и добрые, и мы можем выбирать, то у него выбора нету. Он сам дух зла. И как бы он ни говорил, как бы он ни прикрывался, как бы он ни убеждал, что ничего страшного, но в конце концов это обернется трагедией для нас. И вы помните, я, наверное, не зря напоминал, когда Рабсак убеждал старейшин народа Израилева и сам народ, говорил, помните, по-иудейски, чтобы вы все слышали, то он говорил, что выйдите ко мне, уступите где-то мне, подчинитесь мне, я вам коней дам. И говорит, вы останетесь жить у вашей земли, будете пользоваться вашими плодами, вашими виноградниками, покуда я не приду и заберу вас в землю, такую же, как ваша. Вот все равно временно я вам дам немножко, а позже я приду и заберу. Я свое, так сказать, не оставлю. Заберу свою землю. Поэтому не надо сегодня идти ни на какие вот такие убеждения его, что все это нормально, все это безобидно. Любая связь с дьяволом не будет безобидной. Она появится, обернется трагедией определенной. И здесь как он воевал? Во-первых, прежде всего, словами. Вот насколько великую силу слово имеет. Он пока что Рабсак, где-то там войско стояло дальше. А Рабсак просто говорил. И он рассказал, по сути дела, правду рассказал, что да, цари ассирийские покорили многие земли. Помните, в прошлый раз имена разбирали немножко. Там и отдыхом не сделаешь, и сияющий камень ничего не даст, и чешнина, где сам спрятался, ничего не делает. Каждому ключи подберут. Каждому ключи подберут. Ну, а впоследствии это будет во вред. И он этим смутил словами очень сильно. И смутил до того, что вот эти посланные разодрали свои одежды, когда услышали всю эту информацию. И пошли к Езекию и пересказали, и Езекия свои одежды разодрал. Хотя пока что еще не стояли у стен. Это была просто угроза. Это были просто слова. Но насколько слова производят часто разрушительную работу. Сначала слова, а потом можно уже и добить. Когда человека смутили, вы, наверное, знаете такое явление. Смутят словами, уже и часть силы пропадает, и растерянность наступает, и уже не знает человек, что и делать. Если бы не был смущен разум, то с этими силами он много что победил бы. Но коль он смущен через слово уже, то уже дальше, как говорят, и сам не свой. Уже совсем не тот человек. И я, допустим, и когда читаем Писание, когда Голиаф поносил воинство Бога Живого, то там был смысл. Словами сначала бил, чтобы разбить веру, чтобы показать, что вы ни на что не способны, а позже уже можно и добивать. Поэтому я обращаю внимание на то, чтобы мы, ну, не были вот так вот легкомысленные, чтобы не были в отношении этих демонических сил или греха, или думать, что ничего страшного нету. Мы же читали 28 главу Исаии. А тут немного и там немного, помните? Чего немного? Тут немного и там немного. Но не пойдут, и упадут навзничь, и разобьются, и попадут в щети, и будут уловлены. Вот вам, пожалуйста, тут немного и там немного. Поэтому хотелось бы, чтобы мы действительно могли очень искренно свое упование возлагать на Господа, зная, что без воли Божией и волос с головы не упадет. И это несмотря на угрозы какие-то. Есть допущение Божие. А угрозы, слова, они влияют на нас. Но мы должны хорошо знать, твердо верить, что Господь обещал, что без воли моей и волос с головы вашей не пропадет. А запретить поносить, запретить смущать, ну, нельзя запретить. Это своего рода проверка. Мы очень хотели бы, чтобы с какими-то чуждыми учениями к нам никто никогда не появлялся. Но правда хотели бы. Мы переживаем, что кто-то смутится, кто-то уйдет, кто-то поколеблется. Но, а тогда как проверить основания, на котором мы стоим? Как проверить наши корни, если не допустить чего-то? Но это ж невозможно. И потому я бы на многие вещи мог обратить внимание, может быть, и по ходу дела и будем обращать внимание. Но я просто иду дальше, то, о чем мы уже говорили, напоминали, что Езекия взял письмо, прежде всего, мы обращали внимание в прошлый раз, на что? Что Езекия не только послал послов, идите молиться, но он сам пошел молиться. Он сам пошел молиться Богу, чтобы Бог дал ответ через Исаию. Он не возложил все на посланных и на Исаию. Мол, я вам дал задание, вы идите делайте. Он знал, что это его проблема. Он царь, он отвечает, и он послал посланцу, послал к Исаии, но сам не сложил руки и не стал ждать ответа. Он пошел молиться. Они делали одно дело. Никто никогда не ожидал в то время, в той ситуации, что кто-то что-то сделает за меня. Они каждый делали свою работу. И потом, когда пришли, почему Езекий письмо разложил? Помните, я вам говорил, потому что словами все не передашь. Наши слова очень скупые для того, чтобы выразить наши чувства, наше внутреннее содержание. Мы просто то иногда высказываем, что уже не могли удержать внутри, правда же? Вот молчали, таили в себе, и наконец прорвалось. Ну, это уж самая маленькая часть того, что было на самом деле. Потому Езекия знал, что Господь контролирует всякую ситуацию, Он контролирует каждого человека, и Он знает, не только может прочитать те буквы или значки, которым были записаны мысли, а Он знает, сколько их было под этими мыслями. И потом пошел и письмо, Господи, читай. И вот ты будешь читать не только то, что записано, но то, что Он думал, когда писал. Знаете, мы иногда думаем очень грубо, но чтобы показаться более интеллигентными, мы ищем, как смягчить это, чтобы и сказать, и не сказать. Вы меня понимаете? И сказать, ну и чтобы не слишком... Мы часто так и говорим, это будет очень резко. Давайте немножко по-другому, давайте смягчим. Вот это слово не будем, а напишем вот это. А на самом-то деле было не то, что мы написали, а то, что мы думали и чувствовали. Поэтому, когда Езекия это письмо развернул пред лицом Господним, то Господь, зная все, он видел всю картину. Хотя, вообще-то, ему не надо было видеть в то время уже. Как только это письмо писалось, уже Господь знал и мысли, и все, и так далее. Поэтому я напоминаю, что когда мы говорим, что придет время, будет суд, там не будет разбирательства дела каждого из нас. Ну, любое дело. Мы его сделали, и в это же мгновение оно или оправдано Господом, или осуждено. Вот тут же. А там же просто на вид будет поставлено. Вот как Бог смотрел на то, что ты говорил, вот как Бог смотрел на то, что ты делал. Ты думал, что это вот так, а Бог видел это вот так. Вот там уже что будет. А конкретно разбор делать 70-80 лет, каждое мгновение, оно тут же фиксируется сразу. Только дело уже ли оправдан, ли осужден. Только на вид будет представлено. Вот тебе вся твоя жизнь. И говорят те, кто пережил эти мгновения, они говорят, за короткие мгновения пробегает вся жизнь, как на киноленте, начиная с самой юности, когда еще маленький был, когда еще действительно и говорить не умел. И четко-четко все, что правильно было, что правильно, что неправильно, потому что то, что мы называем сегодня временем нашим измерением, то Бог очень много делает в эти короткие мгновения. Для нас мгновение, а Он в это мгновение может делать очень-очень-очень много. Гораздо больше. Мы ничего не можем за мгновение. Хлопнул глазами и все. А вы помните, я просто напомню, то, что мы читали, когда читали Евангелие от Матфея, что дьявол, то не Бог, это дьявол. Но он показал Иисусу Христу все царства мира, а во мгновение времени и славу их. Он не просто показал, но было еще осмыслить, увидеть, в чем эта слава заключается. Это во мгновение времени. Когда мы сегодня об этом рассуждаем, то мы далеко не понимаем возможностей Божьей и как все это будет. Мы нашими мерками человеческими все мерим. А как это будет? А как Бог может это все зафиксировать? Как это может быть? Для Бога это очень легко и просто. Для нас это неудоборазумительно. Как это может быть? А для Него это очень все просто. И поэтому нам сегодня очень важно, чтобы правильно вести свою жизнь. И прежде всего, когда у нас есть нужды. Мы очень часто хотим. Вот пример Езекии не используем. Он послал людей и сам стал делать. Это была совместная работа. Нам же очень часто хочется. Вот мы нужду заявили, и чтобы кто-то сделал за нас все. А такого не бывает и не будет. Есть нечто то, что мы должны сделать. Почему? Потому что Бог нас формирует, нас шлифует. В нашем сердце какие-то качества хочет создать. А если мы ничего не делаем, то как Он может это сделать? Он не может этого делать. Вот ты сам научись делать что-то. какую-то часть свою. И тогда действительно Бог и помощь даст. Вот почему я еще раз напоминаю. Я на эту тему проповедовал не один раз. Вы помните место Священного Писания, которое звучит так. «Предоставьте тела ваши в жертву живую, святую, благоугодную Богу для разумного служения вашего. Не сообразуйтесь с веком сим». Вы обратили внимание, чьи тела надо представить? Мне хочется вашу жертву предоставить, чтобы вы за меня постились и молились. Я не хочу свое жертву. Ну, знаешь, кто жертва? Это силы стираешь, это время отдаешь чему-то. Ну, жертвуешь чем-то, то есть отдаешь свое кому-то. Так мне хочется заявить нужно, да вы там и молитесь, пожалуйста. Я хочу ваши тела предоставить жертву живую, а Бог даже свое давай. Свое давай, не чье-то, а свое. И нигде же не написано, что я должен чье-то тело предоставить. Почему тело? Почему тело? Потому что в мыслях мы всегда готовы делать. А когда дело до дела, то тело говорит «стой». Вот почему тела ваши, кажется, вроде бы и не духовное что-то, правда? Надо говорить, сердце ваше предоставьте, или дух ваш. Да, сердце мы готовы очень быстренько все сделать. А вот тело согласился помочь, согласился поехать, переспал ночь, и тело не хочет. И начинается борьба внутренняя. Обещал, и есть возможность. Но тело не хочет. Оно не хочет. Вот почему тела ваши, они не хотят служить Богу. Они хотят, чтобы им служили. Поэтому Езекия так не делал. Он послал посланцов и сам пошел. Они разодрали одежды. Я, допустим, смотрю на ту точку зрения, что, может быть, и не надо было так раздирать одежды. Вот в таком вот отчаянии. Но, тем не менее, другая сторона. Его посланные так сделали, он послушал, и он тоже раздирает свои одежды, именно и в таком состоянии, глубоком, может быть, смирении перед Богом, чувствуя, что не способен сделать ничего. Идут одни к пророку молиться, а он идет в храм молиться. И Бог дает ответ тогда. Через Исаию был ответ. И вот как молился Езекия. «И молился Езекия пред лицом Господним и говорил, Господи Саваоф, Боже Израилев, сидящий на херувимах». Я думаю, здесь есть свой смысл. Против него, против народа израильского, стоял херувим падший. А Господь здесь говорит, а он восседает на херувимах. Езекия, я не знаю, он понимал это или просто Дух Святой побудил его. Но он сказал, что Господи Боже Саваоф, то есть Саваоф переводится «владыка сил небесных» или «вождь воинства небесного». Саваоф на русский язык. Ну и Божий заявил, сидящий на херувимах.